Действие 9. Генеральный прогон. Что осталось от красоты и дерьма? От мечты и реальности? Кич. Михаэль Кунце. Мартину не пришлось долго искать Мари. Ее хриплый, полный злого веселья голос разлетался по этажу, будто не было стен, которые могли бы его сдержать. «Скорей сюда, милорд! На улице темно! Укрытый ночью порт снегами занесло!» Школьный коридор был погружен в синий утренний полумрак. Несколько плафонов под потолком не могли разогнать его, только оттеняли тусклым желтым светом. «Мартин, ты чего замер?» Мартин вдруг подумал, что ему не хочется идти о чем-то говорить с этой женщиной, и совсем неожиданно для себя понял, что дело не в обычной неприязни. Ему хотелось, чтобы Мари продолжала петь. «Как счастливы вы с ней, как ярок ваш платок! Есть много разных дней, всему приходит срок!» «Милорд», — фыркнул Вик. «Представляешь, девчонка его любит, он с ней пьет и пляшет, а имени своего не назвал». «Может, у него нет имени?» — усмехнулся Мартин. Медленно, почему-то стараясь не шуметь, подошел к желтой деревянной двери, из-за которой доносилось пение. Привалился к косяку и закрыл глаза. «Танцуй же со мной! Есть только этот день! И, может, на другой я снова стану тень!» Мари не пыталась подражать Эдит Пиаф, и пела она не по-французски. В ее песне звенели совсем другие ноты. Мари рассказывала свою историю, только он никак не мог понять, какую. Под конец из песни исчезло истеричное веселье, а голос за дверью все задрожал и ослабел. «Может, она там вешается?» — предположил Вик. «И говорить с ней не придется». «Вряд ли, но ей кажется правда нехорошо», — поморщился Мартин. Ему не нравилась Мари, но от цинизма Вика почему-то стало не по себе. «Танцуй же со мной! Браво, милорд, браво!» Он постучал, не дождавшись, пока стихнет последний аккорд. «Кто?» — хрипло огрызнулась Мари. Музыка смолкла резким щелчком. «Это Виктор. Хочу с вами поговорить», — миролюбиво ответил Мартин. За дверью было тихо. Он стоял, пытаясь различить шорох или шаги, но из кабинета не доносилось ни звука. Свет Мари не включала, и под порогом виднелась узкая полоска темноты. Мартин представил, как Мари стоит, беспомощно опустив руки, и смотрит на дверь. И темнота налипает на бархат ее рукавов и перчаток. Наконец скрипнул замок. Она стояла на пороге, склонив голову к плечу. Не было ни бархатных рукавов, ни перчаток. Мари стояла на холодном полу босиком, кутаясь в вязаную тельняшку-бретонку, а ее перчатки были белыми. Волосы подвязаны алым платком, таким же, как носил на репетиции Вик. «Ну?» — мрачно спросила она. А еще от нее пахло вишневой настойкой. Такую Ришина мать разливала по бутылкам каждую осень и убирала в буфет. Почти черной, густой, липкой настойкой, которой Мари успела изрядно нализаться. «Вы хорошо поете», — улыбнулся Мартин, пытаясь сгладить неловкость. Мари смотрела тяжелым зеленым взглядом. Не брала протянутую им роль. Не звала котенком, не благодарила за комплимент. «Не всем нравится», — мрачно сказала она, все же отходя в сторону. «Но аккордеонист не приносит удачи, а скоро прослушивание». В кабинете было темно. Парты и стулья стояли вдоль стен. У порога стояла пара бутылок без этикеток. «Мне мамаша ее на днях принесла», — неожиданно сказала Мари. «Иры. Сказала, что за дочку очень рада. Сказала, чтобы я ее забрала и в колледж устроила. Думает, это за пару бутылок делается». Она презрительно поморщилась и села на край парты. «Ну, а ты зачем пришел?» «Я хотел поговорить о прогоне», — спокойно ответил Мартин, снимая стул. Сел у двери так, чтобы Мари смотрела на него сверху вниз. Пусть чувствует себя главной, ему так проще. «И что, ты нервничаешь? Могу поделиться?» Она наклонилась и подняла с пола третью бутылку, наполовину полную. «Нет». «Вот от этого все твои проблемы», — хрипло сказала Мари. «Не любишь иллюзии? Хочешь, чтобы все было честно, а?» Мартин пожал плечами. Вик ушел, оставив его одного. Видно, решил не мешать разговору нарастающим раздражением. Мартин был ему за это благодарен, и вместе с тем, оставшись один на один с Мари, внезапно отбросивший все ужимки, чувствовал легкую тревогу. «Да, я хочу, чтобы все было честно», — наконец ответил он, только чтобы прервать затянувшееся молчание. «Молодец», — ехидно оскалилась Мари. «Я тоже хотела, ясно?» Я в театр пришла говорить правду. И что с того? Я не о честности хочу поговорить, а... А я о честности, перебила она, слизывая черную каплю с горлышка бутылки. Твоя подружка тут вчера уже рыдала. Спрашивала, что будет, если слова забудет или зрители испугаются. И что вы ей сказали? Правду. Мари подалась вперед, будто собиралась кланяться. Замерла, раскинув руки, и заговорила, странно присвистывая на некоторых словах. «Правду сказала, хороший. У меня было настроение быть хорошей, делать правильные, как ты говоришь, вещи. И я ей сказала, что она будет очень счастливой, что у нее будет молодость и славный мальчик, который будет ее любить. Сказала, чтобы она шла торговать тряпками, водить трамвай или учить детей в школе. Что человек, который по-настоящему умеет играть с людьми и в людей, она мечтательно улыбнулась и закрыла глаза, не может быть счастлив. И что ты думаешь? Она обрадовалась? Сказала мне спасибо? Скажи-ка, может, она прибежала к тебе, бросилась на шею и сказала, что хочет водить трамвай? Последние слова она почти выкрикнула Мартину в лицо. «Нет», — спокойно ответил он, вспомнив вчерашнюю истерику. Риша сделала очень странные выводы из слов Мари. «Дура», — расстроенно вздохнула она. «Ну, я пыталась. А ты умный». Мари, наконец, достала мундштук и дрожащими руками попыталась вставить в него сигарету. «Ты ведь и собираешься что-то такое делать, а? Трамвай водить? Не хочешь?» Она неопределенно взмахнула рукой, чуть не выронив сигарету. «Играть?» «Не хочу». Мартин забрал мундштук, одним движением вставил в него сигарету и отдал Мари. В ее глазах отразился такой ужас, будто он протягивал ей огромное насекомое, а потом ее губы дрогнули, и лицо сделалось беспомощным и жалким. «Как счастливы вы с ней, как ярок ваш платок», — пробормотала она. «Тебе правда нравится, как я пою?» «Правда», — честно ответил Мартин. «Вы рассказывали другую историю, верно?» Она зябко повела плечами. Тельняшка съехала, и из-за ворота показался черный шелк блузки. «Что тебе мои истории?» — тихо сказала она. «Говори, что хотел, хороший». Мартин почувствовал, как слова застряли в горле. Это были не те слова. Ему полагалось сказать что-то другое и этим всех спасти. Но он не мог найти те слова. Не знал, от чего нужно спасать и спасаться. Знал, от чего точно не нужно. От человека, который бросился на помощь, только увидев дым над его домом. И который, несмотря ни на что, вовсе не казался Мартину злодеем. Но Риша так боялась отца, и Вик так остро чувствовал этот страх, а от него Мартина требовалось всего лишь устроить так, чтобы он один раз не пришел в школу. Это была не та беда, не те слова. Мари ни разу не назвала его котенком. Смотрела на него с разгорающимся предвкушением, почти с надеждой. Он вдруг подумал, что впервые видит ее без косметики, она кажется моложе и одновременно старше. Потому что пудра и черные тени больше не прячут следов усталости. «Я пришел поговорить об отце Иры», — сказал он. И надежда во взгляде Мари погасла. «Вот как! Послушайте, он консервативный человек, не разделяющий увлечений дочери, и, может...» Она не слушала. Часто прикладывалась к мундштуку, а потом раздраженно вытащила сигарету и спрятала его в карман. Дым скрывал ее лицо, но Мартин видел, как блестят ее глаза. «Он запретит ей заниматься», — не выдержал он. «Запрет ее дома и не выпустит до самых экзаменов. Она постоянно рассказывает, что он ее избивает. Вчера она больше всего боялась, что он увидит ее платье и вашу». Мартин провел рукой, по привычке попытавшись изобразить слово, которое никак не приходило. «Пьесу. Услышит, что мы говорим друг другу на сцене». «А почему в жизни не говорите?» — перебила его Мари. «Что?» «Почему вы и ребятишки до сих пор не сподобились?» «А, впрочем, неважно. Не хочу начинать этот разговор заново. Говоришь, папа против театра?» «Да». «Я что-то очень-очень пьяная», — жалобно сказала Мари. «Повтори-ка еще раз, что я должна сделать в честь того, что папа у Иры злой?» «Вы должны сказать, что это закрытый прогон», — ответил Мартин. Он никак не мог понять, издевается она или нет. «Сделать так, чтобы он не пришел. А он собирается?» «Да. Если он не придет, и если вы скажете, что репетиции тоже нельзя посещать, то в следующий раз спектакль сможет увидеть уже в городе. когда вам это не будет грозить сорванным выступлением». «И рассказала», — прошептала Мари, «что живет, чтобы играть. Сказала, что в ее жизни было мало красивого настоящего». Она зло усмехнулась. «Что она только в искусстве видит смысл жизни». Теперь Мартин искренне порадовался, что Вик не слушает этот разговор. Впрочем, винить Ришу в неосторожных словах он бы не стал. Она явно не имела в виду того, на что намекала Мари. «И я ей сказала, хорошо, хочешь чем-то жертвовать? Жертвуй. Кто я такая, чтобы тебе мешать?» Она вдруг всхлипнула и подалась вперед. Схватила Мартина за запястье, и он почувствовал, какие горячие у нее руки под тонкими перчатками. «Слушай меня, мальчик», — выдохнула она. «Слушай, это неправда, что жизнь не дает нам шансов. Мне вот дала, и Ире теперь дает. Но если мы этим шансом не воспользуемся, верь мне. Я-то знаю, о чем говорю. Судьба не прощает тех, кто не принимает ее подарков. Я позвоню. Я поговорю с Ириным отцом. А теперь иди. Иди отсюда быстрее, пока я не протрезвела и не передумала». Когда Мартин уже выходил из кабинета, а Мари набирала номер, до него донеслось горькое. «Так жаль, котенок. А ведь ты мне никогда не нравился». Ариша пришла за полтора часа до прогона. У нее было почти серое лицо и глубокие тени под глазами. Кажется, она тоже не спала этой ночью. Вик, ведомый каким-то дурным всплеснувшимся ощущением эйфории, схватил ее за руки, совсем как Мари хватала Мартина пару часов назад. «Риша!» — Мартин поговорил с Мари. «Риш, твоего отца не будет на прогоне!» «Мартин? Поговорил?» — повторила она. «Да, с Мари. Риш, все в порядке. У нас все будет хорошо. Идем, я тебе помогу корсет застегнуть. Скоро начнем». Она молча обняла его, уткнувшись носом в плечо, и затихла. Поверх ее головы он встретился взглядом с неслышно подошедшей Ритой. Выражение ее лица он тоже не мог понять. Когда Риша зашла в подсобку, Вик почувствовал, как кто-то сжал его запястье узкой горячей ладонью. «Кто такой Мартин?» — обвиняюще спросила Рита. «Мартин, мой друг», — ошалело выдавил из себя Вик, попытавшись забрать руку. «И он что, поговорил с Мари, чтобы Ирин отец не приходил на прогон?» Ее голос звенел, словно от с трудом скрываемой в ненависти. Мартин наблюдал за ней с отвлеченным интересом. Вика же эта разъяренная фурия немного пугала. Ему казалось, что она вот-вот выцарапает ему глаза. «Да, поговорил». «Рита, ты что хочешь от меня вообще?» «Передай своему Мартину», — прошипела Рита, порывисто обнимая Вика и касаясь губами его щеки. «Мартин, это какого хрена было?» — ошеломленно спросил Вик, глядя в спину уходящей Рите. «Не знаю, считается это за поцелуй с девушкой или пока нет». «Я тебе его передам», — пообещал Вик, делая вид, что снимает что-то с щеки, а потом бросает в зеркало на стене подсобки. А потом он привычно отточенными движениями зашнуровал Рише корсет. Потом помог Рите и Лите. Завязал свой платок на шее особым узлом, который Мари считала единственно правильным. Напугал Тору, гаркнув со сцены. «И если я бог!» Потом извинился и трагически прошептал, что никто тогда не будет святым. Риша нервно мерила шагами сцену и как молитву монотонно повторяла роль. Ближе к полудню начали собираться зрители. Вик заметил жилистого невысокого мужчину, черноволосого и смуглого, с колючим взглядом темных глаз. «Это твой папа?» — спросил он у Риты, которая вовсе не смотрела в зал, стоя за кулисами. Она распустила волосы. Спину ее укрыли черные локоны, залитые лаком. Рита, не глядя в стоящее рядом зеркало, остервенело делала начес у корней маленькой расческой с частыми зубцами. Не отвлекаясь от своего занятия, она кивнула. Потом достала из сумки пачку сигарет. Вик забрал у нее пачку, достал сигарету и, взяв со стола зажигалку, прикурил и отдал Рите. Она ответила благодарным взглядом и целым облаком вишневого дыма, выпущенного ему в лицо. В первом ряду Вик с удивлением заметил Веру. Он впервые видел ее в платье, оно было черным в крупных красных цветах и слегка мятым. Она улыбнулась и что-то сказала ему одними губами. «Я прочитал. Удачи», — сообщил Вик Мартину. «Второе слово было что-то вроде «козявка», — усмехнулся он. Мари пришла позже остальных. Ее явно мучило похмелье, Макияж казался неопрятным, а вместо бретонки Мартин разглядел шелковую блузку, которым она была утром, и накинутый на одно плечо пиджак. На Вика она не смотрела. Почти сразу она куда-то ушла и вернулась с учителем математики. Подошла к Вере, что-то тихо сказала ей на ухо. Вера кивнула, и они втроем подтащили к окнам несколько кусков фанеры, стоящих вдоль стен. По одному они закрывали окна, погружая зал в темноту. Риша, зажмурившись, продолжала читать свою роль. На ее белой пудре чертили черные дорожки слезы. «Риш, ну что ты?» — тихо спросил ее Вик, обнимая ее за плечи. «Я не готова туда идти. Я не могу. Я всем соврала. Я не Офелия». «Ну, конечно, ты Офелия, солнышко!» — раздался голос Мари. «Ты красивее других, тоньше, и глаза твои синее моря. Ты танцуешь, будто тонешь, будто ты себя спасти молишь. Но я точно, точно не Надежда. Поверь мне, у тебя просто откроется второе дыхание к середине пьесы». Ободряюще улыбнулась Риша Мари и поцеловала ее в щеку. Несколько минут стояла абсолютная тишина. В зале было темно, никто не произносил ни слова. Вик, отчитав про себя минуты, обнял Ришу и неслышно поднялся на сцену. «И если я — Бог, на земле никто, никто никогда не будет святым!» — истерически выкрикнул он в темноту. Мари зажигала привезенные из города белые прожектора, и сцену залил мертвый белый свет. К Вику, стоящему посреди сцены, на коленях подошла Рита. На ней был черный плащ с глубоким капюшоном и тяжело волочащимся подолом. «Она выиграла свой суд! Скоро Надежда вернется к нам!» Ледяным тоном сообщила Рита, положив руку ему на плечо. «А Офелия? А я? Я смогу когда-нибудь вернуться?» «Ты назвал себя Виконтом! Ты назвал себя Богом! «Ты никогда не вернешься», — сказала Рита, проигнорировав первую часть вопроса. «Китти! Подожди, Китти! Не бросай меня! Ты ведь человек?» «Офелия когда-то сказала, что в этом мире слишком много богов, слишком мало настоящих людей», — презрительно бросила Рита, вырывая из его сжатых пальцев полу своего плаща. Через 3 секунды Мари погасила свет. Еще через 10 секунд ударили первые ноты вальса. Спектакль шел, как полагалось. Никто не сбивался, никто не задерживался и не торопился, четко укладываясь в предписанный Мари ритм. Вик был надменно холодным. Риша — трогательный, беззащитный, а Рита — истеричный и злой. Впервые за все это время Вик почувствовал подлинную энергетику этой пьесы. Они словно марионетки Мари с сломанными движениями и нарисованными лицами, дергались в темноте, отшатываясь от яркого света, беспомощно пытаясь убедить себя, что у них есть какая-то власть. Вик старался не смотреть в зал. Он просто не успевал, и даже когда он читал свои монологи, стоя лицом к зрителю, он не смотрел на лица, боясь сбиться с ритма. «Я себе и икона, и гимн», — сообщил он, завершив очередную сцену. «Вик, посмотри в зал», — тихо сказал ему Мартин. «Можно не сейчас?» «Вик, ты должен посмотреть в зал», — настойчиво повторил он. Начинался суд над Эспуар. Мари поправляла на Рише белоснежный плащ. Вик, тихо выругавшись, взглянул из-за кулис. Он увидел своих учителей. На большинстве лиц застыло выражение, похожее на брезгливость. Родители смотрели скорее со страхом. Отец Риты явно был зол. А рядом с ним сидел единственный человек, чье лицо осталось непроницаемым. «Мари, какого черта?» — прошипел он, оборачиваясь. «Ей никогда не удавалась эта часть», — усмехнулась Мари, отталкивая его. Риша поднималась на сцену. Белоснежный плащ тянулся за ней, будто пролитое молоко. «Ты не сказала ему не приходить! Ты сказала ему прийти позже, да? Отвечай, грёбаная с***!» Вик, увернувшись от Матвея, который пытался удержать его, бросился к Мари и, схватив ее за плечи, прижал к стене, с трудом удержавшись от того, чтобы не ударить ее головой о стену. Впервые ему захотелось сделать что-то по-настоящему жестокое. Мари только скалила в улыбке спачканные красной помадой зубы и не пыталась вырваться. «А ты будешь страстным любовником, котенок!» «Да, я сказала ему приходить позже. Ира не тянет этот спектакль. Она еще маленькая и неопытная. Ее надо дергать за ее собственные струнки. Тогда она и зазвенит. Он ее убьет. Не позволит ей даже приблизиться к тебе и твоему театру. Он и так бы ей не позволил. Но сегодня он станет для нее настоящим препятствием. Я заберу ее в город, дам ей место в колледже, общежитие, стипендию. Это нетрудно. Мне нужно только, чтобы она достаточно сильно захотела сбежать. Он ее бьет! Выплюнул Вик ей в лицо, разжимая пальцы. Он понял, что не сможет ударить Мари даже сейчас. «Это ты внушила этому мальчику, будто он что-то значит!» Раздалось начало обличительной речи Риты. Мари стянула черную бархатную перчатку. Вик вспомнил, что никогда не видел ее без перчаток, и теперь понял, почему. У нее была красивая рука с узкой ладонью и длинными пальцами, почти совершенной формы. И на этом совершенстве Вик видел неуместные, короткие обкусанные до крови ногти и розово-белые разводы шрамов на ладонях и пальцах. Где-то они не отличались от кожи, а где-то имели рельеф, напоминавший перекрученные белые веревки. «У меня был любовник, злой и темпераментный, вот как ты. Я училась в колледже, вот как будет она. Я должна была играть Дездемону на выпускном экзамене. Он увидел мою белую рубашку из финала и начал кричать, что я не выйду на сцену, одетая как шлюха. Я пыталась сказать, что это символ невинности. Он не слушал. Кончилось тем, что он избил меня, и потом, когда я уже ничего не смогла сделать, поставил мне на руки раскаленный утюг. И ушел, забрав все телефоны и заперев меня снаружи. Я не сказала ему, что хотела бросить театр, получив диплом. Мне казалось, я не смогу». Мари говорила это, и ни тени грусти не отражалось на ее лице. Она словно пересказывала сводку новостей. «После этого я закончила колледж, пошла в университет, и мне там никто не посмел отказать. Ясно тебе? Злость. Вот то, что двигает нас на этом пути. Ты злой, тебя можно было бы не мучить, но она... Пусть отец ее сегодня изобьет. Пусть она возненавидит его, а после у нее будет то будущее, о котором она мечтала». Вик стоял, опустив руки, и чувствовал, как в горле нарастает что-то шершавое, царапающее, похожее на кашель. Слезы, смех или жажда? Он закрыл глаза. В голове знакомая черная пустота. Нет Мартина, нет Мари, нет Риши. Только он, пустота и его гулко, стучащая о ребра сердца. Открыв глаза, он улыбнулся. Подошел его выход. Его герой был разбит, уничтожен, унижен. Он наконец-то стал виконтом, разочаровавшимся в своей власти над реальностью. Не выйти на сцену значило бы подвести Ришу, лишить ее того, что придало бы хоть какой-то смысл неизбежному. Мартин что-то говорил ему. Вик не понимал ни слова. Он стоял на сцене, чувствуя себя крысой, уже пойманной за шею петлей алого платка. Но за миг до конца я хочу быть святым. Они доиграли спектакль в тот день. Ришин отец подарил Мари букет цветов. Риша улыбалась улыбкой смертника, слушая поздравления. Вик стоял у нее за плечом, сжимая ее ставшие ледяными пальцы. А потом все мирно разошлись, обменявшись лживыми улыбками и поздравлениями. Вик признался себе, что подсознательно ждал скандала. Ждал, что отец едва ли не за волосы поволочит Ришу из зала. Но ничего не произошло. Они уходили нормальной семьей, и от этого Вику было страшнее, чем от ясной и открытой агрессии. Рита подошла к нему в подсобке, когда он переодевался. Она стояла в проходе, отсутствующим взглядом глядя на его обнаженную спину, а потом, фыркнув, сделала шаг к нему и захлопнула дверь. Вик, не думая, притянул ее к себе и обнял, не заботясь о том, как это выглядит со стороны. От ее волос пахло дешевым лаком. Царапающий тревожный запах мутил сознание и заставлял слова вырываться из груди хриплыми обрывками. А может быть, запах был и вовсе ни при чем. Вечером Вику удалось на несколько часов забыться тревожным сном. Его будили кошмарные видения, храп отца, редкое повизгивание свиней в хлеву. Сейчас его разбудил стук ветра в окно. Несколько частых ударов сменялись тишиной, а затем повторялись, чтобы снова затихнуть. «Я думаю, нужно посмотреть». «Открой форточку, я ее не заклеивал», — мрачно сказал Мартин. Вик кивнул и подошел к окну. Форточка никак не поддавалась, снаружи выла метель, и, кажется, окно завалилось снегом. «Может быть, нужно открыть. Возьми в столе металлическую рейку и используй как рычаг. Вик послушно подошел к столу. Стук повторился. Тревога Мартина начала передаваться и ему. Он нашел рейку и, наконец, смог открыть форточку и выглянуть на улицу. «Какого хрена?» С ужасом прохрипел он, отшатнувшись от окна. Не удержав равновесия, он упал на спину от шока, даже не попытавшись сгруппироваться и смягчить падение. Не замечая боли, он сорвал с кровати одеяло и бросился к дверям. «Вик, ботинки!» — остановил его Мартин, бесцеремонно ударив кулаком о косяк снаружи проема, отчего Вика полоснула по вискам стреляющей болью. Он, кивнув, натянул ботинки и, не шнуруя их, выбежал из дома. Ночь бросила ему в лицо порыв ледяного ветра и тысячи иголок снега. Ветер едва не сбил его с ног снова, но он не обратил внимания. Только порадовался, что лег спать в одежде. Оббежав дом, он оказался под своим окном. Перед ним расстилался только заметенный снегом двор. «Риша!» Ему показалось, что его голос подхватил ветер и бросил ему в лицо пригоршни снега. «Вон она!» Риша ничком лежала на земле, прижавшись к стене. Вик, глухо застонав, упал рядом с ней на колени, бережно завернул ее в одеяло и поднял на руки. Она была без сознания, но ему показалось, что она ничего не весит. «Твою мать! Ванную нести!» «Ни в коем случае, в комнату. А теперь пусти меня». Вик без слов уступил Мартину место, позволив ему уложить Ришу на кровать и плотно запереть за собой дверь. Он смотрел, как Мартин расправляет одеяло. И когда Мартин закончил, Вик уже не мог чувствовать ни боли, ни отчаяния, только победивший, перевернувший сознание ужас. «Прекрати истерику! Все в порядке», — жестко приказал Мартин. Он бережно осмотрел ее руки, стянул с нее ботинки и носки, затем, вздохнув, начал снимать с нее длинную белую рубашку. Затем, вздохнув, осторожно стянул белье. Долго рассматривал оказавшиеся у него в руках тряпки, а потом, облегченно вздохнув, отбросил их в угол. «Волдырей нет, видишь? Может быть, успела взять с собой какую-то одежду или покрывало, но потеряла по дороге», — сообщил он, отворачиваясь к комоду. «Она... ее... С ней все в порядке. Она просто замерзла. «Мартин, ты себя слышишь? Почему она, по-твоему, через всю деревню бежала в одной рубашке?» «Я ее осмотрел. Крови нет, Вик. Вообще никаких следов насилия. Видимо, она сбежала из дома», — холодно сказал Мартин, выдвигая один за другим ящики комода. «Придет в себя, спросим, за каким чертом? Может, с отцом поругалась? Что, по-твоему, он ее избивать или насиловать среди ночи ввалился? А теперь успокойся и не мешай мне, хорошо?» Он вернул белье, сложил в несколько раз самую мягкую рубашку, которую нашел, взял Ришу за ледяную руку и стал растирать. «Мари, паршивая тварь Мари. Но ведь она при нем звонила Ришиному отцу. Он мог поклясться, что она решила помочь. Так почему, почему же проклятие не помогла?» Закончив, он расправил рубашку, надел ее на все еще не приходящую в сознание Ришу, достал из комода шерстяные носки и подобрал с пола ее рубашку. «Вик, я в порядке», — глухо ответил он. Первая волна паники и правда отступила. Произошедшее все же было страшным и абсурдным, но все ужасы, которые он успел придумать, отступили. «Отлично, я закончил ее одевать. Сейчас я заварю чай, возьму аспирин, потому что у нас все равно ничего не осталось, и мы решим, что делать дальше. Идет?» «Да». Мартин не проявлял никаких признаков беспокойства, но Вик видел, что ему пришлось держать себя за запястье, чтобы положить в чайник заварку. Поднос он поднимал уже совершенно уверенно. Риша скоро пришла в себя. Она смотрела непонимающим взглядом на комнату, где оказалась, и на Вика, сидящего на краю кровати. Мартин сразу уступил ему место, как только увидел, что она очнулась. Сейчас он стоял на коленях в проеме, внимательно глядя вниз, совсем как Вик недавно смотрел со сцены. Риша растерянно смотрела ему в глаза. Несколько раз она пыталась что-то сказать, но каждый раз закрывала рот, и в ее глазах все больше и больше росло отчаяние. «Риша», — наконец-то прошептал он, протягивая руку, чтобы погладить ее по голове. Она отшатнулась, словно он собирался ее ударить, сжала его запястье ослабевшими пальцами, словно пытаясь удержать. Вик видел, как начали дрожать ее губы. «Вик, Мартин, мальчики...» Наконец выдавила она и, прижавшись лицом к его ладони, зарыдала.